Часть четвертая. Лагранж. Глава 22. Большой брат. Какая замечательная новость от дельфиненки! Представляю, как обрадовался Крис, когда гордые родители приплыли с ним в дом. Ты бы слышала охи и ахи моих коллег, когда они смотрели видео, как они плавают все вместе. Крис на дельфиненке верхом. Они предложили назвать его «Спутник». Это означает одновременно и «товарищ», и «сателлит». Прости, что так долго не давала себе знать, но из новостей ты могла понять, какую громадную работу нам предстояло проделать. Даже капитан Таня перестала притворяться, будто соблюдает режим. Каждую проблему приходилось решать немедля и без посторонней помощи. Мы спим только, когда больше не можем оставаться на ногах. Думаю, мы все можем гордиться тем, что совершили. Оба корабля в рабочем состоянии, первая серия тестов ИАЛа почти завершена. Через пару дней узнаем, сможем ли мы доверить ему управление Discovery, когда полетим на финальную встречу с Большим Братом. Не знаю, кто первый его так назвал. Русским это имя, естественно, не очень нравится. К официальному названию «ЛМА-2» они относятся более чем скептически и не раз указывали мне, что до Тихо отсюда почти миллиард километров. Кроме этого, Боуман докладывал, что он не создает магнитной аномалии и сходен с ЛМА-1 только формой. Когда я спросил их, как они хотели бы его назвать, они остановились на «загадка», то есть «тайна-головоломка». Название, конечно, замечательное, но когда я пытаюсь его произнести, все улыбаются, поэтому я лучше остановлюсь на Большом Брате. Как бы его ни называть, до него всего лишь 10 тысяч километров, всего несколько часов лету. Но, признаюсь тебе, этот последний раунд заставляет нервничать нас всех. На борту Discovery мы надеялись найти новую информацию. И вот тут-то нас постигло разочарование. Хотя этого следовало ожидать. Иал был отключен задолго до встречи с артефактом и потому ничего не знает о том, что случилось, а Боуман унес все свои секреты с собой. В корабельном журнале и записях автоматических систем нет ничего такого, чего мы бы уже не знали. Единственная новая информация, которую мы обнаружили, исключительно личного свойства. Это сообщение Боумана для его матери. Не знаю, почему он его не отправил. Скорее всего, намеревался или надеялся вернуться на корабль после выхода в космос. Мы, естественно, переслали его сообщение миссис Боуман. Она в доме для престарелых где-то во Флориде. Ее душевное здравие оставляет желать лучшего. Посему неизвестно, будет ли оно значить для нее хоть что-нибудь. Ну, вот пока что и все новости. Не могу выразить, как мне не хватает тебя. А еще голубого неба и зеленой травы земли. Сейчас все вокруг красное, оранжевое и желтое. Порой это очень красиво, как самый фантастический закат, но через какое-то время начинаешь страдать от отсутствия чистых холодных цветов другой стороны спектра. Люблю вас обоих. Позвоню, как только смогу.